«Анна, хлопочи ты, как знаешь, а я к себе в кабинет уйду. Довольно!» Мартын Петрович повернулся к нам спиною и, не прибавив больше ни слова, медленно вышел из комнаты. Внезапное удаление хозяина не могло не расстроить нашей компании, тем более что и обе хозяйки тоже в скорости исчезли. Слёткин напрасно старался удержать нас, и исправник не преминул упрекнуть Стряпчего в неуместной его откровенности. «Нельзя», — отвечал тот, — «совесть заговорила». «Вот и видно, что масон», — шепнул мне Сувенир. «Совесть», — возразил исправник. «Знаем мы вашу совесть. Так же, небось, и у вас в кармане сидит, как и у нас грешных». Священник, между тем, уже стоя на ногах, но предчувствуя скорый конец трапезы, беспрестанно посылал в рот кусок за куском. «А у вас, я вижу, аппетит сильный», — резко заметил ему Слёткин. «Про запас», — отвечал священник со смиренной ужимкой. Застарелый голод слышался в этом ответе. Застучали экипажи, и мы разъехались. На возвратном пути никто не мешал Сувениру кривляться и болтать, так как Квицинский объявил, что ему надоели все эти никому не нужные безобразия, и прежде нас отправился домой пешком. На его место к нам в карету сел Житков. Отставной майор имел весьма недовольный вид, и то и дело, как таракан, поводил усами. «Что, ваше высокоблагородие?» — лепетал Сувенир. «Субординация, знать, подорвана. Погодите, то ли будет. Зададут феферу и вам. Ах, вы женишок, женишок, горе женишок!» Сувенира так и разбирала, а бедный Житков только шевелил усами. Вернувшись домой, я рассказал все виденное мною матушке. Она выслушала меня до конца и несколько раз покачала головою. «Не к добру», — промолвила она, — «не нравятся мне все эти новизны». Глава 15. На следующий день Мартын Петрович приехал к обеду. Матушка поздравила его с благополучным окончанием затеянного им дела. «Ты теперь свободный человек», — сказала она, — «и должен себя легче чувствовать». «Легче ты, легче, сударыня», — отвечал Мартын Петрович, нисколько, однако, не показывая выражением своего лица, что ему действительно легче стало. «Можно теперь и о душе помыслить, и к смертному часу как следует приготовиться». «А что, — спросила матушка, — мурашки у тебя по руке все бегают?» Харлов раза два сжал и разжал ладонь левой руки. «Бегают, сударыня. И что я вам еще доложу? Как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: «Берегись, берегись!» «Это нервы», — заметила матушка и заговорила о вчерашнем дне, намекнула на некоторые обстоятельства, сопровождавшие совершение раздельного акта. «Ну да, да», — перебил ее Харлов, — «было там кое-что неважное. Только вот что доложу вам», — прибавил он с расстановкой. — «Не смутили меня вчерась пустые сувенировы слова. Даже сам господин Стряпчий, хоть и обстоятельный он человек, и тот не смутил меня, а смутило меня...» Тут Харлов запнулся. — «Кто?» — спросила матушка. Харлов вскинул на нее глазами. — «Евлампия». — «Евлампия? Дочь твоя, это каким образом?» — «Помилуйте, сударыня, точно каменная, истукан истуканом. Неужто же она не чувствует? Сестра ее, Анна, ну та все как следует, та тонкая. А Евлампия, ведь я ей, что греха таить, много предпочтения оказывал. Неужто же ей не жаль меня? Стало быть, мне плохо приходится. Стало быть, чую я, что не жилец я на сей земле, коли все им отказываю, и точно каменная хоть бы гукнула. Кланец, кланец, а благодарности не видать. — Вот постой, — заметила матушка, — выдадим мы ее за Гаврилу Федулыча. У него она помягчает. Мартын Петрович опять из-под лобья глянул на матушку. — Ну, разве вот Гаврил Федулыч? Вы, знать, сударыня, на него надеетесь? — Надеюсь. — Так-с, ну, вам лучше знать. А у Евлампии, доложу вам, что у меня, что у ней, нрав все едино, казацкая кровь, а сердце, как уголь горячий. — Да разве у тебя такое сердце, отец мой? Харлов не отвечал. Наступило небольшое молчание. — Что ж ты, Мартын Петрович, — начала матушка, — каким образом намерен теперь душу свою спасать? К Митрофанию съездишь или в Киев? Или, может быть, в Оптину пустынь отправишься, так она по соседству? Там, говорят, такой святой проявился инок, отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит. Все грехи насквозь видит. Если она точно неблагодарной дочерью окажется, — промолвил хриплым голосом Харлов, — так мне кажется, легче будет ее из собственных рук убить. — Что ты, что ты? Господь с тобой, опомнись! — воскликнула матушка. — Какие ты это речи говоришь? Вот то-то вот и есть! Послушался бы меня на медне, как советоваться приезжал, а теперь вот ты себя мучить будешь, вместо того, чтобы о душе помышлять. Мучить ты себя будешь, а локтя все-таки не укусишь, да. Теперь вот ты жалуешься, трусишь. Этот упрек, казалось, в самое сердце кольнул Харлова. Вся прежняя его гордыня так волной и прилила к нему. Он встряхнулся и подбородком двинул вперед. «Не таковский я человек, сударыня Наталья Николаевна, чтобы жаловаться или трусить», — угрюмо заговорил он. «Я вам только как благодетельнице моей и уважаемой особе чувства мои изложить пожелал. Но Господь Бог ведает...» Тут он поднял руку над головою, что скорее шар земной в раздробление придет, чем мне от своего слова отступиться или... Тут он даже фыркнул. Или трусить, или раскаиваться в том, что я сделал. Значит, были причины. А дочери мои из повиновения не выйдут во веки веков. Аминь. Матушка зажала уши. Что это, отец, как труба трубишь, коли ты в самом деле в домочадцах своих так уверен, ну и слава тебе, Господи. Голову ты мне совсем размозжил. Мартын Петрович извинился, вздохнул раза два и умолк. Матушка опять упомянула о Киеве, об Оптиной пустыне, об отце Макарии. Харлов поддакивал, говорил, что нужно, нужно, надо будет. О душе и только. До самого отъезда он не развеселился. От времени до времени сжимал и разжимал руку, глядел себе на ладонь, говорил, что ему страшнее всего умереть без покаяния от удара, и что он зарок себе дал не сердиться, так как от сердца кровь портится и к голове приливает. При том же он теперь от всего отстранился, с какой стати он сердиться будет. Пусть другие теперь трудятся и кровь себе портят. Прощаясь с матушкой, он странным образом поглядывал на нее задумчиво и вопросительно. И вдруг, быстрым движением выхватив из кармана том покоящегося трудолюбца, сунул его матушке в руки. — Что такое? — — спросила она. — Прочтите. — Вот тут, — торопливо промолвил он, — где уголок загнут о смерти. Сдается мне, что больно хорошо сказано, а понять никак не могу. Не растолкуете ли вы мне, благодетельница? Я вот вернусь, а вы мне растолкуете. С этими словами Мартын Петрович вышел. — Неладно. — Эх, неладно, — заметила матушка, как только он скрылся за дверью и принялась за трудолюбца. На странице, отмеченной Харловым, стояли следующие слова. «Смерть есть важная и великая работа натуры. Она не что иное, как то, что дух, понеже есть легче, тоньше и гораздо проницательнее тех стихий, коим отдан был под власть, но и самой электрической силы, то он химическим образом чистится и стремится до тех пор, пока не ощутит равнодуховного себе места». И так далее. Матушка прочла этот пассажик раза два, воскликнула «тьфу!» и бросила книгу в сторону. Дня три спустя она получила известие, что муж ее сестры скончался, и, взяв меня с собою, отправилась к ней в деревню. Матушка располагала провесть у ней месяц, но осталось до поздней осени, и мы только в конце сентября вернулись в нашу деревню. Глава 16. Первое известие, которым встретил меня мой камердинер Прокофий, он же считался господским егерем, было то, что Вальчнепов налетело видимо-невидимо, и что особенно в березовой роще возле Яськова, харловского имения, они так и кишат. До обеда оставалось еще часа три. Я тотчас схватил ружье, ягташ, и вместе с Прокофием и легавой собакой побежал в Яськовскую рощу. Вальчнепов в ней мы нашли действительно много, и, выпустивши около 30 зарядов, убили штук 5. Спеша с добычей домой, я увидел возле дороги пахавшего мужика. Лошадь его остановилась, и он, слезливо и злобно ругаясь, нещадно дергал веревочной вожжою ее на бок загнутую голову. Я вгляделся в несчастную клячу, у которой ребра чуть не прорывались наружу, и облитые потом бока судорожно и неровно вздымались, как кузнечные меха, и тотчас признал в ней старую чахлую кобылу со шрамом на плече, столько лет служившую Мартыну Петровичу. «Господин Харлов жив?» — спросил я Прокофия. Охота нас обоих так всецело поглотила, что мы до того мгновения ни о чем другом не разговаривали. «Жив-с? А что-с?» — Да ведь это его лошадь, разве он продал ее? — Лошадь точно ихняя. Только продавать они ее не продавали, а взяли ее у них, да тому мужичку и отдали. — Как так взяли? И он согласился? — Согласия ихнего не спрашивались. — Тут без вас порядки пошли, — промолвил с легкой усмешкой Прокофий в ответ на мой удивленный взгляд. — Беда, боже ты мой! Теперь у них Слёткин, господин, всем орудует. — А Мартын Петрович? — А Мартын Петрович самым, как есть, последним человеком стал. На сухояденье сидит, чего больше. Порешили его совсем, того и смотри, со двора сгонят. Мысль, что можно такого великана согнать, никак не укладывалась мне в голову. — А Житков-то чего смотрит? — спросил я наконец. — Ведь он женился на второй дочери? — Женился, — повторил Прокофий и на этот раз усмехнулся во весь рот. — Его и в дом-то не пускают. Не надо, мол, поверни, мол, оглобли назад. Сказанное дело Слёткин всем заправляет. — А невеста-то что? — Евлампия-то Мартыновна? — Эх, барин, сказал бы я вам... «Да, молоды вы, суть, вот что. Дела тут подошли такие, что Да Дианка-то, кажись, стоит. Действительно, собака моя остановилась, как вкопанная перед широким дубовым кустом, которым заканчивался узкий овраг, выползавший на дорогу. Мы с Прокофьем подбежали к собаке. Из куста поднялся Вальшнеп. Мы оба выстрелили по нем и промахнулись. Вальшнеп переместился. Мы отправились за ним. Суп уже был на столе, когда я вернулся. Матушка побронила меня. «Что это?» — сказала она с неудовольствием. «В первый же день да к обеду ждать себя заставил». Я поднес ей убитых вальшнапов, она и не посмотрела на них. Кроме ее в комнате находились Сувенир, Квицинский и Житков. Отставной майор забился в угол, не дать не взять провинившийся школьник. Выражение его лица являло смесь смущения и досады, глаза его покраснели. Можно было даже подумать, что он незадолго перед тем всплакнул. Матушка продолжала быть не в духе. Мне не стоило большого труда догадаться, что поздний мой приход был тут ни при чем. Во время обеда она почти не разговаривала. Майор изредка возводил на нее жалостные взгляды, кушал, однако, исправно. Сувенир трепетал, Квицинский сохранял обычную уверенность осанки. «Викентий Осипыч», — обратилась к нему матушка, — «прошу вас послать завтра за Мартыном Петровичем экипаж, так как я известилась, что у него своего не стало, и велите ему сказать, чтобы он непременно приехал, что я желаю его видеть». Квицинский хотел было что-то возразить, но удержался. «И Слёткину дайте знать», — продолжала матушка, — «что я ему приказываю ко мне явиться, слышите, приказываю». «Вот уж именно, этого негодяя следует», — начал вполголоса Житков, но матушка так презрительно на него посмотрела, что он тотчас отворотился и умолк. «Слышите, я приказываю», — повторила матушка. «Слушаюсь», — покорно, но с достоинством промолвил Квицинский. «Не приедет Мартин Петрович», — шепнул мне Сувенир, выходя вместе со мною после обеда из столовой. «Вы посмотрите, что с ним сталось. Уму непостижимо. Я полагаю, он что и говорят, ты ему ничего не понимает. Да, прижали уже вилами». И Сувенир залился своим дряблым смехом. Глава 17. Предсказание Сувенира оказалось справедливым. Мартин Петрович не захотел поехать к матушке. Она этим не удовольствовалась и отправила к нему письмо. Он прислал ей четвертушку бумаги, на которой крупными буквами были написаны следующие слова: «Ей же ей не могу, стыд убьет, пущай так пропадаю, спасибо, не мучьте, Харлов Мартынко». Слёткин приехал, но не в тот день, когда матушка приказывала ему явиться, а целыми сутками позже. Матушка велела провести его к себе в кабинет. Бог ведает, о чем у них велась беседа, но продолжалась она недолго, с четверть часа, не более. Слёткин вышел от матушки весь красный и с таким ядовито-злым и дерзостным выражением лица, что, встретившись с ним в гостиной, я просто остолбенел, а тут же вертевшийся Сувенир не окончил начатого смеха. Матушка вышла из кабинета тоже вся красная в лице и объявила во всеуслышание, чтоб господина Слёткина ни под каким видом к ней вперед не допускать, а коли Мартына Петровича дочери вздумают явиться, наглости, дескать, на это у них станет, им также отказывать. За обедом она вдруг воскликнула: «Каков дрянной жиденок! Я ж его за уши из грязи вытащила, я ж его в люди вывела, он всем, всем мне обязан, и он смеет мне говорить, что я напрасно в их дела вмешиваюсь, что Мартин Петрович блажит, и что ему потакать невозможно». «Потакать? Каково? Ах, он неблагодарный пащенок, жиденок мерзкий». Майор Житков, который также находился в числе обедавших, вообразил, что теперь-то уж сам Бог ему велел воспользоваться случаем и ввернуть свое слово. Но матушка тотчас его осадила. «Ну уж и ты хорош, мой отец», — промолвила она. «С девкой не умел сладить, а еще офицер ротой командовал. Воображаю, как она тебя слушалась. В управляющий метил. Хорош бы вышел управляющий». Квицинский, сидевший на конце стола, улыбнулся про себя не без злорадства, а бедный Житков только усами повел да брови поднял и всем своим волосатым лицом уткнулся в салфетку. После обеда он вышел на крыльцо покурить по обыкновению трубочку, и таким он мне показался жалким и сиротливым, что я, хотя его и недолюбливал, однако тут присоседился к нему. «Как-то у вас, Гаврила Федулыч, начал я без дальних околичностей, с Евлампией Мартыновной дело расстроилось. Я полагал, вы давно женились?» Отставной майор уныло взглянул на меня. «Змей подколодный», — начал он с горестной старательностью, выговаривая каждую букву каждого слога. «Жалом своим меня уязвил и все мои надежды в жизни в прах обратил. И рассказал бы я вам, Дмитрий Семенович, все его ехидные поступки, но матушку вашу боюсь прогневить. Млады вы еще, суть мелькнула у меня в голове выражение Прокофия. Уж и так, — Житков крякнул, — терпеть, больше ничего не остается. Он ударил себя кулаком в грудь. «Терпи, старый служака, терпи! Царю служил верой и правдой, беспорочно, да, не щадил под крови, а теперь вот до чего довертелся. Будь то в полку, и дело от меня зависящее!» — продолжал он после короткого молчания, судорожно насасывая свой черешневый чубук. «Я б его фухтелями в три перемены! То есть до отвалу!» Житков вынул трубку изо рта и устремил взор в пространство, как бы внутренне любуясь вызванной им картиной. Сувенир подбежал и начал шпынять майора. Я отошел от них в сторону и решился во что бы то ни стало собственными глазами увидать Мартына Петровича. Детское мое любопытство было сильно задето. Глава 18. На другой день я опять с ружьем и с собакой, но без Прокофья, отправился в Яськовскую рощу. День выдался чудесный. Я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней и не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за 100 шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву. Падал навсегда. Он уж не шелохнется, пока не истлеет. Воздух не теплый, не свежий, а только пахучий и словно кисленький. Чуть-чуть приятно щипал глаза и щеки. Тонкая, как шелковинка, с белым клубочком посередине, длинная паутина плавно налетала и, прильнув к стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху. Знак постоянной теплой погоды. Солнце светило, но так кротко, хоть бы луне. Вальшнапы попадались довольно часто, но я не обращал на них особенного внимания. Я знал, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самого плетня его сада, и пробирался в ту сторону, хоть и не мог себе представить, как я в самую усадьбу проникну, и даже сомневался в том, следовало мне стараться проникнуть туда, так как матушка моя гневалась на новых владельцев. Живые человеческие звуки почудились мне в недальнем расстоянии. Я стал прислушиваться. Кто-то шел по лесу прямо на меня. «Так бы ты и сказал», — послышался женский голос. «Толкуй», — перебил другой голос, голос мужчины. «Нечто можно все разом». Голоса были мне знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь поредевшие ореховые кусты. Рядом с ним показался темный кафтан. Еще мгновение, и на поляну в пяти шагах от меня вышли Слёткин и Евлампия. Они внезапно смутились. Евлампия тотчас отступила назад в кусты. Слёткин подумал и приблизился ко мне. На лице его уже не замечалось и следа того подобострастного смирения, с которым он месяца четыре тому назад, расхаживая по двору Харловского дома, перетирал трензель моей лошади. Но и того дерзкого вызова я на нем прочесть не мог, того вызова, которым это лицо так поразило меня накануне на пороге матушкиного кабинета. Оно осталось по-прежнему белым и пригожим, но казалось солидней и шире. «Что, много вальшнапов заполевали?» — спросил он меня, приподняв шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своим черным кудрям. «Вы в нашей роще охотитесь. Милости просим, мы не препятствуем. Напротив». «Сегодня я ничего не убил», — промолвил я, отвечая на первый его вопрос. «А из рощи вашей я сейчас выйду». Слёткин торопливо надел шапку. «Помилуйте, зачем же? Мы вас не гоним и даже очень рады. Вот и Евлампия Мартыновна тоже скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйте сюда. Куда вы забились?» Голова Евлампии показалась из-за кустов, но она не подошла к нам. Она еще похорошела за последнее время и словно еще выросла и раздобрела. «Мне, признаться сказать, — продолжал Слёткин, — даже очень приятно, что встрелся с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий. Матушка ваша вчерась на меня прогневаться изволила, никаких от меня резонов принять не хотела, а я, как перед Богом, так и перед вами доложу, ни в чем я не повинен. С Мартыном Петровичем иначе поступить невозможно, совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. А уважение мы ему оказываем как следует. Спросите хоть Евлампию Мартыновну». Евлампия не шевелилась. Обычная презрительная улыбка бродила по ее губам, и неласково глядели красивые глаза. «Ну, зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын Петровичеву лошадь-то продали? Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владении мужика». «Лошадь-то ихнюю зачем продались? Да помилосердуйте. Куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу, коли вздумается куда выехать, стоит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием». «Владимир Васильевич», — глухо проговорила Евлампия, как бы отзывая его и все не сходя с своего места. Она вертела около пальцев несколько стеблей подорожника и отсекала им головки, ударяя их друг о дружку. «Вот еще насчет казачка Максимки», — продолжал Слёткин. «Мартын Петрович жалуется, зачем, мол, мы у него отняли да в ученье отдали. Но извольте сами рассудить. Ну, что бы он стал у Мартына Петровича делать? Баклуши бить, больше ничего. И служить как следует он не может по причине своей глупости и молодых лет. А теперь мы его к шорнику в учение отдали. Выйдет из него мастер хороший и себе пользу принесет, и нам будет оброк платить. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с. В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует».